И теперь она уделяет особое внимание и особенно много работает над стихотворением, посвященным Сергею Яковлевичу. Писала я на аспидной доске, и на листочках вееров поблеклых, и на речном, и на морском песке, коньками по льду и кольцом на стеклах, на собственной руке и на стволах березовых, и, чтобы всем понятней, на облаках, и на морских валах, и на стенах чердачной голубятни. Как я хотела, чтобы каждый цвел в веках со мной, под пальцами моими, и как потом, склонивши лоб на стол, крест-накрест перечеркивала имя. Но ты, в руке продажного писца зажатая, ты, что мне сердце жалишь, непроданная мной, внутри кольца, ты уцелеешь на скрижалях. Стихи эти были написаны в 1920 году, когда Сергей Яковлевич пропал без вести и был для Марины Ивановны недосягаем. Теперь, в 40-м, он тоже пропал без вести и тоже недосягаем. Теперь, в 40-м, Марину Ивановну не устраивает вторая строфа. Она хочет ее усилить, и, по словам Али, в октябрьской тетради можно найти более 40 вариантов этой строфы. Чем только не писала, и на чем, и под конец, чтоб стало всем известно, что ты мне Бог, и хлеб, и свет, и дом расписывалась радугой небесной, и лезвием на серебре коры березовой, и чтобы всем известно, что за тебя в огонь, в рудник, с горы, что ты един, и нет тебе поры. Друзьям в тетради и себе в ладонь, и, наконец, чтоб было всем известно, что за тебя в хвалынь, в нарым, в огонь. Чем только не писала, и на чем, и, наконец, чтоб было всем известно, что нет тебе второго в мире всем. И на стволах, не знающих сует, и, наконец, чтоб было всем известно, что ты Аллах, а я твой Магомед. Не позабыть древесную кору, и, наконец, чтоб было всем известно, что без тебя умру, умру, умру, расписывалась радугой небесной. И этими стихами писала я на аспидной доске. Она не только открывает свой сборник 40-го года, но и, желая подчеркнуть особое значение этих стихов, особое их место в книге, просит поместить их на отдельной странице, о чем говорит ее пометка на беловой рукописи, сделанная красным карандашом. Это стихотворение прошу на отдельном листке. Она остается верна себе и Сергею Яковлевичу. Выступая тогда в 1921 году на вечере поэтесс, устроенном Брюсовым, она бросает в зал, где сидят холодные, голодные курсанты, стихи из «Лебединого стана», прославляющие белую армию, белогвардейцев и, в первую очередь, ее белогвардейца Сергея Яковлевича. Как она тогда была поверх всех крепостей и тюрем, так и теперь. Как тогда, чем с другим, каким к венцу, так с тобою к стеночке, так и теперь. Что за тебя в хвалынь, в нарым, в огонь, что нет тебе второго в мире всем. И это не простые слова, это крик ее души. Сергей Яковлевич для нее действительно один, един, и как последовала она за ним тогда в эмиграцию, и как из эмиграции обратно в Советскую Россию, так и последовала бы она за ним и на каторгу в Сибирь. И каким бы ни казался странным для постороннего взгляда их брак, брак этот был все же союзом. Союзом ли душ, союзом ли одиночеств, но союзом. И разорвать этот союз могли только насильственным путем. Для меня в жизни прежде всего работа и семья, все остальное от избытка сил, сказала она Тагеру. Избыток сил еще был, И в той же черновой октябрьской тетради, в которой она работает над стихами для новой книги,